Внезапно он резко обернулся и в два прыжка подскочил к стенному шкафу, открыл его, ища глазами ключ. Впрочем, можно и не искать. Потайной сейф был распахнут и пуст. Она забрала все. Все ценные бумаги. Даже его золотой портсигар с бриллиантовой свастикой, подарок фермачей, когда он еще был в промышленном отделе. Зря ушел. Мог бы доить этих толстосумов и дальше. Идея насчет лагеря в конечном итоге все же оказалась ошибкой. Конечно, в первые годы это было хорошее средство воздействия, зато теперь висит камнем на шее. И все-таки он был одним из самых человечных комендантов. Этим и славился. Меллерн — это не Дахау, не Ораниенбург, не Бухенвальд, не говоря уж о лагерях уничтожения. Он прислушался. Одно из окон было распахнуто, и перед ним, словно призрак на ветру, колыхалась муслиновая занавеска. Опять этот проклятый гул на горизонте. На нервы действует. Он закрыл окно. В спешке прищемил штору. Приоткрыв окно, попытался подтянуть занавеску, но та зацепилась за угол и от рывка тут же затрещала. Он чертыхнулся и захлопнул окно. Потом отправился на кухню. Служанка сидела за столом, но вскочила, едва он вошел. Он что-то буркнул, даже не взглянув в ее сторону. Эта сука, конечно, уже все знает. Он сам достал бутылку пива из холодильника, увидел рядом полбутылки можжевелевой водки, прихватил и ее и понес обе бутылки в гостиную. Потом пришлось вернуться, стаканы забыл. Служанка стояла у окна и прислушивалась. Она резко обернулась, словно ее застукали за чем-то недозволенным. «Приготовить вам что-нибудь поесть?» «Нет». И потопал обратно в гостиную. Терпкая можжевеловка была хороша. Пиво в меру холодное. «Удрали», — думал он, — «как жиды». «Да нет, хуже. Жиды так не поступают. Они до последнего держатся вместе. Он сам сколько раз видел. Так его одурачить, бросить в беде. Вот она, благодарность». А ведь как бы он мог наслаждаться жизнью, не будь он таким верным семьянином? Ну, не то чтобы уж совсем, но можно считать, что верным. Да, конечно, верным. Если подумать, сколько всего он мог себе позволить. А тут каких-то несколько раз. Вдовушка-то вообще не в счет. Но несколько лет назад была одна рыженькая, приехала мужа из лагеря вызволять. Со страху чего она только не делала. А муж-то давно уже перекинулся. Ну, ей, конечно, об этом не сказали. Да, веселенький получился вечерок. Но потом, правда, когда ей вручили коробку из-под сигар с прахом ее благоверного, она повела себя как полная идиотка. Пришлось посадить. И поделом. Сама виновата. Плевать в оберштурмбанфюрера. Это, знаете, уж слишком. Он налил себе вторую стопку можжевеловки. С какой стати он вообще об этом вспомнил? Ах да, Сельма! Сколько всего он мог себе позволить? Да уж кое-какие возможности он явно упустил. Другие-то пользовались вовсю. Взять хоть этого увольня Биндинга из гестапо. Каждый день новенькое. Он отодвинул бутылку. С непривычки в доме было так пусто, что, казалось, Сельма и мебель вывезла. И Фрею с собой потащила. Почему у него нет сына? Это уж не его вина. Точно не его. Вот черт. Он огляделся. Что ему здесь надо? Попробовать, что ли, их найти? В этой вонючей деревне? Так она еще едет. И не скоро, наверное, доберется. Он уставился на свои начищенные сапоги. Сапоги-то начищенные, а вот честь его теперь запятнана предательством жены.